польза медитации. В нашей культуре медитация сродни языческим обрядам и шаманским практикам. Что-то древнее, диковинное, но забавное. Однако это сильнейшая техника воздействия и взаимодействия со своим внутренним миром, со своим астральным телом, со своей энергетикой. Когда человек медитирует, нам кажется, что он ленивая свинья, бездельничает. Ведь мы привыкли, что действие — это физическое, видимое нашему несовершенному глазу, мышиная возня. А если происходит движение души, астральное путешествие — это, с точки зрения российского обывателя, лень и бездействие чистой воды. Чушь. Сила нашей мысли огромна, много больше наших весьма ограниченных физических возможностей. Нужно просто научиться этой силой управлять. Касаясь теории рационального питания, мы говорили о том, что голод бывает разной природы. И прежде чем его утолить, неплохо бы спросить у организма, действительно ли он проголодался или томим жаждой общения и ласки. Не страдает ли он от недостатка внимания и заботы? Организм не врет. Любая боль в нашем теле — тоже сигнал организма. Поговорив с частью вашей личности, которая называется боль, можно легко убрать дискомфорт. Например, у вас плохое зрение. Поговорите со своими глазами. Обратитесь к ним уважительно. Спросите, чего и почему они не хотят видеть в окружающем мире. Узнайте, в чем вторичная выгода вашей близорукости. Спросите у глаз, можно ли решить эту проблему другим способом. Готовы ли ваши глаза пойти на переговоры с вашими проблемами, комплексами и страхами? Согласны ли глаза восстановить зрение взамен на вашу о них заботу? Как скоро это произойдет? Представьте, что у ваших глаз есть своя собственная независимая жизнь, что они имеют право выбора, что они нуждаются во внимании и уважении. Дайте им то, о чем они просят, и они ответят взаимностью. Также просто снять головную или мышечную боль. Представьте свою боль в сенсорных категориях. Опишите ее. Вынесите за пределы тела, покрутите в руке. Мысленно уменьшите до минимальных размеров. Сожмите в кулаке. Выбросьте ее за горизонт. Полегчало? Можно повторить еще раз. Поискать свои способы взаимодействия с болью. Поговорите с ней. Главное, чтобы в этой ситуации вам не захотелось прибегать к медикаментам. Медитируйте всякий раз, когда найдете для этого минутку свободного времени. Во время утреннего пробуждения и вечернего отхода ко сну. В ванной и туалете, на кухне и в транспорте, в лесу и ресторане во время ожидания своего заказа. Упорная медитация подобна усилиям пробки, которая пытается опуститься на дно стакана воды. Естественная медитация — это релаксация внешнего «я» после встречи со внутренним. Культивируйте в себе эту прекрасную привычку — медитировать, и вы будете вознаграждены новыми возможностями вашего безграничного «я».